«Да нет», — поправил его юный удав. «Это необработанный кролик, — говорит, — из кустов». «Ух!» — вздохнул Косой. «А мне показалось, что тот». «А что ты слышал?» — спросил юный удав, всматриваясь в кусты рододендрона и пытаясь разглядеть там кролика. «Я давно веду наблюдение над удавами», — сказал кролик из кустов. «Вы подтвердили, что легенда о дерзком кролике не легенда, а быль. Это лишний раз убеждает в правильности моих некоторых догадок. Теперь я твердо знаю, ваш гипноз — это наш страх. Наш страх — это ваш гипноз». «Пользуешься тем, что мы сейчас оба сыты», — сказал Косой, прислушиваясь к своему желудку. «Нет», — отвечал кролик, — «это плод долгих раздумий и строгих научных наблюдений». «Чего ж ты подслушиваешь, если ты такой умный?» — спросил Косой. «Или ты не слыхал, что это нечестно?» «Я об этом тоже много думал», — отвечал кролик, так и не высунувшись из кустов. «Подслушивать во всех случаях жизни низко. Это я знаю. Даже подозревая кого-то в преступлении, нельзя его подслушивать, потому что подозрения могут не оправдаться, а метод может укорениться. Я хочу сказать, что каждый подслушивающий может говорить: «А я его подозревал в преступлении». Подслушивать можно и нужно в том случае, если ты абсолютно уверен, что имеешь дело с преступником. А вы, удавы, убийцы, вы или совершили убийство, или готовитесь совершить. Следовательно, как можно больше знать о вас, это благо для живых кроликов. «Кажись, я чего-то слыхал о тебе», — вспомнил юный удав. «Это ты задумавшийся?» «Да, я», — отвечал кролик. «Ну, подойди сюда, если ты такой», — сказал юный удав, чувствуя, что он, пожалуй, и второго кролика смог бы обработать. «Нет», — отвечал кролик. «Я сейчас не имею права рисковать. Хотя гипноза нет, но укусить вы можете». «Спасибо и на том», — сказал Косой, стараясь придать всей этой истории легкий юмористический оттенок. Все-таки он много сказал такого, чего не должны были слышать уши кроликов. Все это попахивало новыми опасностями, к тому же задумавшийся, так и не высунувшись из кустов, ушелестел вглубь джунглей. «Ну что ж ты, не показался?» — еще более тоскливо спросил Косой. «Пусть вам в каждом кролике мерещится задумавшийся!» — крикнул кролик, и голос его растворился в шорохах джунглей. На теплом, мшистом камне стало как-то тесно и неуютно. Оба удава подумали, что хорошо бы избавиться друг от друга, как от опасных свидетелей. Но оба не решались нападать. Молодой, потому что боялся, что ему не хватит опыта, а старый боялся, что ему не хватит сил и проворства. «Нехорошо все это получилось», — прошипел юный удав. «Пожалуй, мне придется донести великому питону о том, что ты здесь наболтал». «Не надо, не надо», — попросил Косой. «Ты ведь знаешь, как он меня не любит». «А если обнаружится?» — возразил юный удав. «Будем надеяться, что никто не узнает».